Белая царапина. Выписали Сашу спустя неделю. Состояние здоровья Лёвы врачи в итоге оценили как удовлетворительное. Все образуется. Привыкните постепенно друг к другу, и жизнь вернется в свое русло, сказал ей на прощание Вадим Геннадьевич. Вы еще радоваться будете, что у вас такой славный мальчишка родился. Главное, не тяните с записью к хорошему психологу. Саша молча кивнула, слов для ответа не нашлось. В горле першило, как будто остро кололо песком. Нужно было расписаться в каких-то бумагах, собрать вещи и отправиться вместе с ребенком в опустевшую и одновременно мучительно оттяжелевшую жизнь. В мир, потерявший понятность. Саше казалось, что она стремительно выцветает изнутри, сливается с больничными стенами. Тоже как будто выцветающими, устало сереющими, словно с каждой секундой из них утекала ровная первозданная белизна. И такой посеревший полупрозрачный Саша покинула послеродовое отделение и вышла с Лёвой на руках к подъехавшему такси. Из больницы она отправилась к маме. В Сашину квартиру уже въехали съемщики, молодая пара с двумя маленькими близнецами. Уже наполнили комнаты своими веселыми, звонкими жизнями, свежим энергичным присутствием. И Сашины кремовые обои с узором из тонких листиков теперь впитывали чужие оживленные голоса. Тех, кто радовался переезду, кто планировал свое будущее в Тушинске. За рулем такси был мужчина средних лет. Крупный, глыбистый, с тяжелой нижней челюстью. Он поздравил Сашу с рождением ребенка и принялся увлеченно рассказывать о собственном сыне, который вроде еще вчера был таким же крошечным, а вот с сентября уже пойдет в первый класс. «Годы слишком быстро летят. Вы потом скучать будете по этому периоду», — уверял он Сашу. «Вот мы все чего-то ждем, торопим время. Сначала ждали с женой, когда он родится, потом, когда начнет ходить, когда заговорит. А сейчас, думаю, нафиг ждать-то? Мне вот сейчас хочется, чтобы он подольше мелким остался». Останавливаясь на светофорах, он непременно оборачивался, смотрел на спящего Лёву, будто искал в чужом новорожденном ребенке какое-то подтверждение собственным словам. И тут же продолжал рассказ о своем Дениске, ухмыляясь, небрежно стирая капли пота с гладкого загорелого затылка. Саша не реагировала. Она равнодушно скользила взглядом по плывущему мимо спальному району, погруженному, казалось, не в легкую летнюю дремоту, а в беспробудный летаргический сон. Снаружи бесконечной вереницей тянулись продуктовые супермаркеты и жилые многоэтажки, глядящие темными провалами окон, словно притаившиеся внутри них квартиры были налиты густой чернотой. Время от времени мелькали вкрапления ярких новодельных церквушек. Саша была бесконечно далека от проплывающего за окном окраинного сонного Тушинска. И только затекшая в машину полуденная жара постепенно вернула ее к реальности. Пробралась сквозь заторможенное отрицание того, что это все происходит на самом деле. Что она действительно сейчас едет с новорожденным ребенком к маме. Наконец показался Тушинский центр. Сочно зазеленело скверами. Пылающее, будто нездешнее солнце, просвечивало тонкую листву насквозь, словно стараясь ее растворить, смешать с раскаленным воздухом. И было невыносимо тяжко вести свою безысходность сквозь этот ослепительный летний свет, сквозь щедрую радость сияющей зелени. Саша закрыла глаза и попыталась сосредоточиться на огненно-красных полосах, рассекающих темноту. С закрытыми глазами она и доехала до маминого дома. Сухо попрощавшись с таксистом, вышла из машины и несколько минут растерянно стояла у подъезда, прижимая Лёву к намокшей груди. Просто взять и подняться в родительскую квартиру казалось немыслимой, непосильной задачей. Во дворе одуряюще пахло сиренью, кто-то возмущенно говорил по телефону, детская площадка непрерывно пронизывалась тоненькими острыми голосками. Над липой парил упущенный кем-то оранжевый шарик. Этот обыкновенный, безупречно четкий и трезвый день, наполненный мелкими житейскими деталями, никак не хотел соотноситься с произошедшим абсурдом, с непредвиденным младенцем, свалившимся, как тушинский снег, на голову. Среди цветущего анемийского лета. Внезапно завибрировал телефон. Пришло сообщение от мамы. Она спрашивала, скоро ли ждать их, не пора ли разогревать куриный бульон. И Саша, наконец, собралась с силами и зашла в подъезд. Первое время было совершенно ледяным, промораживающим до основания все чувства. Пока Саша лежала в больнице, мама раздобыла у дочери бывшей коллеги кроватку и почти что новую коляску. У соседки снизу пеленальный столик, купила одежду, подгузники, несколько погремушек и набор мягких разноцветных кубиков. От этого наплыва детских вещей казалось, что даже для внезапного, нежданного Лёвы нашлось прочное и неоспоримое место в ее квартире. Но для Саши нет, не нашлось. В родительском доме все стало чужим, отталкивающим, каким-то нелогичным. Первые две недели Саша бесцельно и бездумно бродила из комнаты в комнату, словно оглушенная рыба, потерявшая ориентир. Либо неподвижно сидела, скованная внезапным впечатлением того, что все напрасно. Суетиться, искать смыслы, свыкаться с новыми обстоятельствами. Жить. Проваливалась в оцепенение, готовясь медленно зарастать тонкой белесой пылью. Внутри все как будто разрушилось. Не осталось ни эмоций, ни желаний, только вяло текущее сквозь тело ощущение духоты, зябкости, жажды, голода. Движения свелись к простейшим механическим жестам для минимального поддержания быта, сонно тянущейся повседневности. Со дня переезда к маме вокруг Саши словно образовались темные, безвоздушные пустоты, отпечатки холодного и беззвучного космоса. Эти пустоты безостановочно множились, росли, все плотнее обступали, грозясь полностью поглотить пространство и оставить Сашу наедине с беспомощным, крошечным, неумолимо реальным ребенком. Вопреки настоятельному совету Вадима Геннадьевича, к психологу Саша не записалась. Не потому, что сочла ненужным, а всего лишь от полного отсутствия сил. Все то время, пока Лёва спал, Саше и самой хотелось поддаться сонливости, опустить тело в густую плотную темноту, провалиться сквозь нее в сновидение, где все так упоительно, зыбко, неокончательно, где все может быть по-другому. Но как только Саша начинала засыпать, действительность резко возвращалась, врывалась бесцеремонным толчком в плечо. «Плачет! Проснись! Не слышишь, что ли?» Мамин голос выдергивал ее из липкого сонного киселя, вытягивал на берег реальности, где звучал пронзительный Лёвин плач. «Слышу. Теперь слышу, да». Мама с Сашей практически не разговаривала, как после папиной смерти. Хмурилась, уязвленно поджимала губы, проходя мимо, развешивая белье, наливая кипяток в заварочный чайник с красными маками. Отдирая пригоревшие картофельные дольки от исцарапанного дна сковороды, вечерами она уходила в свою комнату смотреть в одиночестве телевизор. Саша видела сквозь приоткрытую дверь, как ее желтоватое лицо озаряется то голубым, то красным светом. Как в застывших глазах непрерывно играют блики. Мамин отрешенно угрюмый поникший образ контрастировал с ядерным сочным весельем на экране. В маме явно глубоко засела свежая обида, превратившая остатки мягкого живого чувства к Саше в неподвижную льдину непонимания, в замороженную горькую пустоту. Она не могла смириться с тем, что родная дочь скрыла от нее беременность, а главное, у нее не укладывалось в голове, почему и зачем. И Саша, не желавшая продолжать глухой разговор о постигшем ее синдроме отрицания, приняла это отчуждение как нечто неодолимое, неизбежное. Однако Лёвой мама занималась охотно и много. Переодевала, купала в пластиковом зеленом корыце, катала в коляске по двору, задвинув шторы, терпеливо и ласково укачивала его среди мерцающего, зыбко подрагивающего полумрака комнаты. Даже предложила полностью взять на себя заботу о нем в дневные часы, чтобы Саша могла работать. «Надо ведь как-то устраивать дальнейшую жизнь», — сказала она однажды за ужином, глядя в окно на догорающий ярко-малиновый закат над проспектом Кирова, механически стуча ножом о край тарелки, в котором лежало неразрезаемое сухое мясо. Квартира твоя сдается, это хорошо, но на один доход от нее не прокормиться и ребенка не прокормить. Ты ведь хочешь, чтобы твой сын в нормальных условиях рос? Чтобы у него все было? Значит, надо найти какой-то заработок. Как иначе-то? Я на пенсии, могу с Левой сидеть». Саша бесчувственно покивала и спустя 3 дня вернулась к работе. Вновь поплыла по болотистой реке копирайтинга. Правда, теперь уже на лодке фриланса. Из рекламного агентства она с легким сердцем уволилась, когда собирала чемодан в анемию. Каждое утро, покормив Леву и выпив оставленный мамой водянистый кофе, Саша включала свой старенький ноутбук, тяжело дышащий, теплый, почти живой, и принималась писать отнюдь не теплые и не живые, однако полезные, внятные, структурированные тексты. Продающие. Заказов было не слишком много. Заработать достойных денег не получалось. Но главное, что Саше не нужно было выходить из дома. Выбираться в утреннюю тонкую зыбь, покрывающую крепкую, асфальтоустойчивую серость Тушинска. Обреченно плестись в офис неуютными улицами вдоль гудящего плотного потока тушинских машин. Либо тесниться в духоте автобуса среди заспанных тушинцев, невольно трясущихся на поворотах своими усталыми, хлипкими жизнями. Кристина все-таки уехала. За день до Сашиной выписки. Вопреки своим горячим уверениям в том, что она не может так просто свалить от новорожденного брата. Как выяснилось, Боря уже забронировал на ближайшие недели для всей семьи просторный сьют в загородном отеле, где-то возле далекого живописного озера. Перенести даты отдыха возможным не представлялось, и было решено, что Кристина все-таки поедет с ними, не останется в Тушинске до конца лета, несмотря на головокружительное, внезапное, радостное событие. «Но я обязательно наведаюсь к вам на осенних каникулах», сказала она, забежав в больницу перед самым отъездом. «Ты ведь теперь никуда? Здесь будешь?» «Конечно, никуда», — ответила Саша, глядя за окно в безжизненно белесое небо. Впрочем, звонила Кристина каждый день, проникновенным сладостным голосом просила показать ей братика, умилялась при виде его красноватого, покрытого гормональной сыпью, лица, таяла в растроганной сюсюкающей нежности, слышала его сонное похныкивание. «Мам, ну какой же он хорошенький, какой няшный!» — щебетала она с экрана. «Это просто невообразимая милота!» А Саша держала телефон над кроваткой и смотрела в сторону. На окружающую в полосе света пыль, цветастые обои, медленно отходящие от стены. Либо на россыпь черных пятнышек на старом зеркале, словно заглядывала в многочисленные глаза своей внутренней ледяной темноты. Спустя 3 недели после возвращения из больницы и переезда к маме, Саша написала Виталику. Поздним вечером, лежа в ванне, в теплом душистом запахе лавандового мыла, она решила, что нужно собраться с силами и выполнить, наконец, это простое и необходимое действие. Все же, как ни крути, а к назойливой, почти каждый день звонящей Соне стоит прислушаться. Отец имеет право знать о существовании своего ребенка. Продолжать скрывать от него рождение Левы неправильно, нечестно. Пусть он не поверит, пусть разозлится, испугается и не поймет, это уже не столь важно. Ее дело всего лишь известить, рассудила Саша. И, взяв со стиральной машины телефон, набрала в WhatsApp сообщение. «Привет, пишу сообщить, что у тебя 21 июня родился сын Лева. Ты нам ничего не должен, не переживай. Просто довожу до твоего сведения, вот и все». Виталик ответил очень быстро, практически сразу. «Это что, прикол такой?» «Нет», — написала Саша, — «не прикол». Галочки напротив сообщения мгновенно налились синим, но ответа не последовало. Еще около 15 минут Саша лежала в остывающей воде, водила сморщенными подушечками пальцев по краю ванны, по запотевшим зеленым плиткам, украшенным переводными наклейками-бабочками. Переводила взгляд с экрана телефона на свои острые коленки, торчащие из мыльной воды, и обратно на экран. Мысли были мягкие, как будто размокшие, распаренные и немного спутанные. Виталик не отвечал. Но, с другой стороны, разве нужно было ждать от него какой-то реакции? Разве ответ был необходим? Нет, конечно, нет. Саша выполнила свой долг. Сообщила ему о сыне. Ее совесть была чиста. На этом о Виталике можно было забыть. Она вытащила пробку из ванны, включила душ. Ничего существенного не произошло. Но внутри Саши все почему-то начало медленно сползать в новое подспудное горевание. Проваливаться в незнакомую и неясную тоску. Вода из ванны ушла быстро, обнажила ржавые, словно кровянистые потеки в тех местах, где склупнулась эмаль. Саша неподвижно сидела, обхватив колени. Теплые душевые струи стучали по спине, не смешиваясь с еще более теплой солью на губах. И утекали в сливное отверстие. Виталик в тот вечер так ничего больше и не написал. Впрочем, не написал он и на следующий вечер, и через неделю, и через месяц. Однажды, в самом конце августа, открывая утром форточку и чувствуя, как снаружи вливается тугой прохладный воздух, Саша вдруг подумала, что Виталик, наверное, куда-нибудь уехал. Или мог уехать. Отправиться с легким сердцем в свой личный персональный Эдем. Улететь за счастьем или, например, за деньгами, за легкими сиюминутными радостями, в свою анимию. С мыслями о возможном отъезде Виталика Саша посмотрела в окно и увидела, как в тушинском небе летит самолет, оставляя после себя неглубокую, быстро заживающую белую царапину. В груди тут же повис камень и гулко стукнулся о сердце. Постепенно период темного холодного ступора отступил. И время из ледяной застывшей тверди превратилось в нечто сырое и рыхлое, словно мартовские сугробы. Саша пыталась ухватиться за привычное, знакомое и просто отвлекающее от тягостных неподъемных мыслей. Посмотрела несколько добрых и душевных фильмов по рекомендации Сони. За утренним кофе послушала давние любимые песни. Сходила на региональную художественную выставку, оставив Леву с мамой. Но от всего неизменно сквозило зыбкостью и пустотой. Надеясь найти забвение в чтении, Саша как-то вечером открыла мамин книжный шкаф и, рассеянно скользя взглядом по корешкам, обнаружила свой старый альбом с фотографиями анимии, перевезенный с той квартиры. В первую секунду Саша почувствовала укол радости, теплого, будоражащего предвкушения и тут же изумилась своему вздрогнувшему сердцу. Будто какая-то его часть еще была не в курсе того, что предвкушать теперь нечего, что через заветную негромкую мечту развернулся непредвиденный бездонный провал. Рядом с альбомом стояли три тоненьких сборника эдемских новелл, которые Саша планировала взять с собой в анимию. Читать в выходные дни на пляже. 2 месяца назад она представляла, как будет переворачивать страницы мокрыми солеными пальцами, время от времени прислушиваясь к доверчивому, шепотливому волнению моря. Замирать, ощущая, как закатное солнце прощально кладет на лоб теплую ласковую ладонь. И вновь возвращаться к чтению. Теперь же не представлялось ничего, а сборники новелл казались сиротливыми и как будто неуместными, нелепыми. Саша вернулась в свою комнату, села рядом со спящим Левой и уставилась в стену, колупая ногтем маленький лаковый скол на рукоятке кресла. Дверь комнаты трепыхалась на сквозняке, словно оставленная на анимийском пляже книга с чуть влажными страницами, пропитавшимися солью. Своего сына Саша не любила. Старалась, но не могла полюбить. Все ждала, что в какой-то момент любовь наконец захлестнет ее, хлынет сверху прозрачной околоплодной водой. Внезапно, в один миг, когда, например, она будет кормить сына грудью или смазывать кремом шелушащееся младенческое тело. Но такого не происходило. Саша подолгу смотрела на Левино лицо, особенно в вечерние часы, когда косой синеватый свет с улицы мягко касался его кожи. Гладила сжатые в кулачки неподвижные прохладные ручки. Слушала, как в плотной ночной темноте хлопает крылышками беспокойное маленькое сердце. Однако внутри ничего не откликалось, кроме стылой, ноющей пустоты. Сашу не умиляли ни первые Левины попытки перевернуться на живот, ни первая улыбка. И даже родинка на правой лопатке, в точности как у Кристины, не вызывала, в отличие от дочкиной, ни капли нежности, мягкого трепетного тепла. Вероятно, материнские чувства и проснулись бы, будь у Саши возможность привыкать к Леве постепенно, понемногу. если бы она могла периодически выключать его, откладывать в сторону, за пределы своей жизни, и, будучи от него на расстоянии, потихоньку осознавать, что вновь стала матерью. Если бы Леву можно было принимать вначале крошечными гомеопатическими дозами, пить маленькими глотками, словно крепкий напиток, или теплую кипяченую воду во время болезни, а затем со временем увеличивать порцию. Но такой возможности не предусматривалось. Лёва был беспрерывен, и пить его приходилось залпом и каждый день. Набухающее молочной тяжестью тело становилось для Саши все более мучительным. Не залитое ослепляющим светом материнской радости, оно виделось ей таким, каким было на самом деле. Мягким, влажным, кисловато пахнущим, будто полежавший в тепле творог. А еще большим, безграничным, всеобъемлющим. Приходилось беспомощно тонуть в этом торжестве плоти влажной бесконечности. По-прежнему тонкое и изящное тело превратилось по ощущениям в массивную, неподъемную тушу, которая отчаянно тянула вниз. Давила со всех сторон, удерживала на земле в родном, бескрайне телесном городе. Не давала оторваться от почвы, унестись ввысь, улететь навстречу бесплотной эфирной мечте. И Саша внутри этой туши теплым молочным ручьем стекала в необъятную материю, в осязаемость. Как-то в середине октября, гуляя с коляской, Саша добрела до Центрального парка. Сама не заметила, как очутилась на знакомых извилистых аллеях. В парке происходила глубокая осень. Поспешно отбирала остатки живого. Последние желтые листья освобождались, струились в воздухе золотистыми рыбками и замирали на земле. Не всплывали, умирая к небу, а безвольно опускались на дно. Было холодно, ветер метался, словно разозленные голодные животные. Пробирался под пальто, водил по позвоночнику острыми ледяными зубами. Совсем скоро осень должна была рассыпаться мелкой снежной крупой. Саша немного постояла возле скульптуры матери с ребенком, когда-то вытянувшей ее из болота сомнений, обошла вокруг здания краеведческого музея, прикоснулась к шершавости кирпича, пропитанного темным винным пурпуром. И внезапно подумала, что, возможно, еще не все потеряно. Не все безнадежно придавлено тушинской бетонной плитой. Что она может, в конце концов, не сгнивать заживо в материнской квартире, а позвонить во Фракс Тревел. Найти внятные слова и все им объяснить. Конечно, она ужасно их подвела, когда не улетела в июне, не явилась на работу в срок, целый день не отвечала на звонки, а потом сообщила в беспомощном электронном письме, что осталась в Тушинске по неожиданным семейным обстоятельствам. Но ведь обстоятельства ее неотъезда и правда были внезапными, скоропостижными, совершенно неподъемными. И нужно постараться об этом рассказать, чтобы во Фракс Тревел ее простили, вошли в ее положение, чтобы нашли какое-нибудь решение проблемы. Возможно, они посмотрят на ситуацию сторонним ясным взглядом и что-нибудь придумают. Помогут Саше совместить ожидания туристов у ворот анемии и нечаянное материнство. Ведь должен же где-то быть выход из этого тупика. Саша опустилась на скамейку возле музея, задумчиво провела рукой по козырьку коляски. Ну, конечно, выход есть всегда. Главное — не оставлять попыток его разглядеть. Не сдаваться перед глухим тупиковым отчаянием. Холод как будто исчез. Саше казалось, что ветер свободно проходит сквозь нее, не окатывая ознобом. Словно ее тело вдруг резко истончилось и слилось с остывающим осенним пространством. Саша медленно улыбнулась, чувствуя обволакивающее неземное спокойствие. Да, она непременно позвонит во Фракс Тревел. Торопиться не стоит. Сегодня лучше продумать, какими именно словами рассказать им о случившемся, чтобы они поверили, не посчитали ее нелепой обманщицей или сумасшедшей. А завтра она сделает новый шаг на пути к своей отдалившейся мечте. Отдалившейся не значит безвозвратно упущенной. С этими мыслями Саша вернулась домой, Весь оставшийся день ее наполняла ровная, уверенная радость. Мама смотрела на нее с подозрением, недоуменно вглядывалась в ее резко посвежевшее лицо. Но спрашивать ничего не стала. Уложив Леву спать, Саша села у окна, распустила струящуюся медь волос по спинке кресла, с наслаждением прикрыла глаза, готовясь обдумывать завтрашнюю телефонную речь. Слова уже начали вырисовываться в голове, но были пока влажными и рыхлыми, не вполне убедительными. Нужно было укрепить их, выстроить прочные и ясные оправдания и аргументы. Однако едва она растворилась в уединении под опущенными веками, в теплой темноте, мерцающим тонким молочным серебром, раздался звонок в дверь. Три настойчивые секунды ввинчивался в сознание, грызался в мягкие расслабленные чувства. Саша тут же выпрямилась, удивленно нахмурилась, пытаясь сообразить, кто это. Кто мог явиться в такой поздний час? Из коридора послышалось недовольное шарканье маминых тапок. Затем после паузы сочно щелкнул замок и медленно, протяжно заскрипела дверь. Вслушиваясь в эти звуки, Саша неподвижно сидела. Напряженно водила взглядом по неровностям платяного шкафа, по легкому зазору между дверцами. «К тебе тут пришли!» — внезапно и громко сказала мама.